Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Ирина Широченская. Я кандидат экономических наук, доцент кафедры маркетинга Российской экономической академии имени Плеханова. И сегодня мы поговорим с вами на тему «Базовые типы стратегии и устойчивые стратегии малых и средних фирм». Вначале мы с вами поговорим о стратегиях, дадим понятие стратегии, дадим понятие деловых стратегий и определим виды деловых стратегий. Дальше мы рассмотрим с вами определенные типы стратегий, такие как портфельные стратегии, стратегии роста, конкурентные стратегии и завершим нашу лекцию рассмотрением устойчивых стратегий малых и средних фирм и сделаем выводы. Мы рассмотрим с вами в ходе этого раздела, посмотрим на такие стратегии, как стратегии матрицы Boston Consulting Group, стратегии матрицы McKinsey или General Electric, стратегии матрицы Shell или DPM, или Direct Policy Market. Дальше мы рассмотрим с вами стратегии роста. В стратегиях роста мы рассмотрим такие стратегии, как стратегии интенсивного роста, матрица Ансова и матрица стратегии спада, стратегии диверсификации, дивергентные приобретения, чистая диверсификация, конвергентные приобретения или концентрическая диверсификация, стратегии интегративного роста, рассмотрим с вами типы вертикальной интеграции вперед и назад, горизонтальная интеграция. Рассмотрим матрицу внешних приобретений, базовые стратегии, которые включают в себя доминирование, лидерство по издержкам, стратегии дифференциации и концентрации. В стратегии доминирования по издержкам мы подробно остановимся на рассмотрении такой стратегии, как стратегия фокусировки на издержках, стратегия получения дифференциального преимущества, стратегия сфокусированной дифференциации. И в этом же разделе мы остановимся на рассмотрении закона опыта. Закон опыта будет рассмотрен нами в противовес закону масштаба. Следующий раздел нашей лекции будет посвящен конкурентным стратегиям. В этот раздел мы включили стратегии продуктового лидерства, стратегии ценового лидерства, стратегии лидерства в нише и рассмотрим также стратегии матрицы конкурентных преимуществ, которые включают в себя упреждающие стратегии и пассивные стратегии. И последний раздел нашей лекции будет посвящен устойчивым стратегиям малых и средних фирм. Мы рассмотрим такие стратегии, как упреждающие стратегии и пассивные стратегии, а также основные стратегии малых фирм «Ложный гриб», «Премудрый пескарь», «Жалящая пчела» и «Хамелеон». Итак, сущность любого предпринимательства, уважаемые слушатели, заключается в производстве необходимых потребителю товаров. Из отношений между рынком и товаром выводится центральная проблема предпринимательства, от решения которой зависит гарантия существования предприятия на данном рынке. Концепция маркетинга предполагает использование стратегических подходов к решению проблем предприятия на рынке. Именно маркетинговые механизмы позволяют это сделать путем использования информации о рынке, формирования своего потребителя, проектирования конкурентной рыночной позиции компании. Надо сказать, что данный подход к пониманию стратегий используется также в стратегическом менеджменте. Ну, например, такое понятие, как стратегия, уровни в организации, понятие стратегической бизнес-единицы, понятие бизнес-портфеля. И поэтому надо сказать, что не освоив курс стратегического менеджмента, сложно приступать к рассмотрению курса стратегический маркетинг. Но я уверена, что вам будет понятно, о чем мы сегодня будем вести речь. Несмотря на то, что эти дисциплины, стратегический менеджмент и стратегический маркетинг, используют схожий понятийный аппарат и часто пользуются схожими стратегиями, надо сказать, что, тем не менее, сегодня в настоящей лекции мы будем рассматривать стратегии с точки зрения маркетинга. И поэтому для начала мы остановимся на определении стратегии маркетинга. Что из себя представляет стратегия маркетинга? Стратегия маркетинга – это анализ возможностей предприятия на рынке, выбор системы целей, разработка и формулировка планов и осуществление маркетинговых мероприятий, ориентированных на снижение рыночного риска, обеспечение длительного и устойчивого развития предприятия. Но если прокомментировать данное определение, мы видим, что без анализа возможностей предприятия компания не сможет выработать стратегию. Дальше компания разрабатывает систему целей, разрабатывает систему стратегии и планов. И, конечно, следующим этапом будет разработка маркетинговых мероприятий, которая будет действительно направлена на снижение риска, ибо если компания не будет стремиться к снижению рыночного риска, то она может потерпеть крах. И, конечно, одной из основных целей любого предприятия – это установление длительного, устойчивого развития компании на рынке. Надо сказать, что стратегии маркетинга не существуют по отдельности, а представлены в иерархии. И на следующем слайде мы рассмотрим иерархическое представление стратегии. Как вы видите, мы на данном слайде видим три основных уровня. Это уровень корпоративный, на котором вырабатывается миссия компании. Дальше идут уровень деловых стратегий, который включает в себя три вида стратегий. Это портфельные стратегии, стратегии роста и конкурентные стратегии. Дальше следующий уровень более низкий. Это уровень функциональных стратегий, который включает в себя более специфические стратегии, такие как производственные, маркетинговые, финансовые и административные. И следующий уровень – это уровень инструментальных стратегий, который включает в себя стратегии целевого рынка, продуктовые стратегии, ценовые стратегии, стратегии продвижения и распределения, которые отвечают, собственно говоря, за комплекс маркетинга. Но в данной лекции мы остановимся на рассмотрении деловых стратегий, а именно портфельных стратегий, стратегий роста и конкурентных стратегий. Что же такое деловые стратегии? Деловые стратегии определяют пути наилучшего использования ресурсов предприятия для удовлетворения нужд и потребностей рынка. Надо сказать, что в литературе часто эти стратегии называются также базисными или базовыми стратегиями. Итак, я хотела бы еще раз напомнить, что деловые стратегии можно представить в виде портфельных стратегий, стратегий роста и конкурентных стратегий. И, собственно говоря, в сегодняшней лекции мы подробно остановимся на каждой из данных стратегий. Начнем с портфельных стратегий. Портфельные стратегии – это стратегии, которые позволяют достаточно эффективно решать вопросы, с какими товарами или услугами или их комплексами компания выйдет на рынок и осуществит капиталовложение в каждую из сфер. Собственно, поэтому они называются портфельными. Дело в том, что компании обычно не выпускают один товар. Они выпускают либо несколько товаров, либо несколько товаров и услуг. Надо сказать, что, собственно говоря, вот это объединение всех товаров и услуг компании и называется портфелем. Поэтому, собственно говоря, эти стратегии и называются портфельными стратегиями. Итак, следующий вид стратегии – это стратегии роста. Стратегии роста дают возможность нам ответить на вопросы, в каком направлении развиваться предприятию, чтобы лучше соответствовать требованиям рынка, а также на вопросы о том, как развивать весь портфель предприятия и также как развивать любую единицу портфеля. Конкурентные стратегии – это стратегии, которые помогают предприятию определить конкурентные преимущества. Естественно, понятно, что в настоящее время конкурентная борьба усиливается, и компании должны иметь возможность выработать стратегии для того, чтобы конкурировать на рынке. И поэтому конкурентные стратегии призваны решить эти проблемы. Итак, мы перейдем к рассмотрению более подробно портфельных стратегий. Я хотела бы еще раз напомнить о том, что портфельные стратегии помогают компаниям, многопрофильным компаниям, то есть тем компаниям, которые владеют крупным бизнес-портфелем, состоящим из многих стратегических бизнес-единиц, распределение ограниченных ресурсов между различными стратегическими бизнес-единицами и использовать критерии привлекательности рыночных сегментов и потенциальных возможностей каждой бизнес-единицы. Сейчас мы рассмотрим такие понятия, как стратегическая бизнес-единица, поговорим о том, какими особенностями и характеристиками обладает бизнес-единица и что такое бизнес-портфель, я покажу это вам на примерах. Итак, бизнес-единица – это независимая хозяйственная единица предприятия, которая вырабатывает собственную стратегию и наделенная оперативной самостоятельностью. Она может быть либо определенным отделением или одним продуктом. Ну, надо сказать, что в данный момент с укрупнением бизнеса мы все чаще и чаще встречаемся с такими компаниями, которые обладают и владеют многими бизнес-единицами. Но если привести пример российской компании, хорошим примером будет компания «Вимбельдан». Как вы знаете, компания выпускает большое количество продуктов питания, начиная от соков, заканчивая водой. и также молочные продукты и продукты молочные для детей. Вот все вот эти направления являются бизнес-единицами. Если мы рассмотрим, например, соковое направление, которое представлено очень известной маркой J7, то это действительно одна из бизнес-единиц компании. Второй бизнес-единицей можно посчитать молочные продукты «Чудо». Третьей бизнес-единицей можно рассмотреть детское питание «Агуша» и тому подобное. И все вот эти бизнес-единицы объединяются, как я уже говорила, в бизнес-портфель. Поэтому под бизнес-портфелем мы понимаем совокупность производимых компаний, товаров и услуг, которые сгруппированы по выработанным критериям для целей стратегического планирования и управления. Ну, во-первых, бизнес-единица производит и реализует определенную номенклатуру товаров. Например, если мы рассмотрим сок J7, этот бренд, то, безусловно, мы видим, что реализуется компанией Wimbledon определенная номенклатура товаров. То есть это различные виды соков, апельсиновые, яблочные, нектары и тому подобное. Вторая характеристика бизнес-единиц, она четко идентифицируется определенной группе потребителей. Ну, естественно, если мы говорим о таких товарах, как сок, то сегмент довольно большой. Но, тем не менее, мы можем выделить данный сегмент, определить его как люди, которые заботятся о своем здоровье. Дальше бизнес-единица имеет определенный круг конкурентов. И, естественно, если мы посмотрим на этот бренд, то у него будет определенный круг конкурентов. Товары либо это соки конкурирующих компаний, либо другие прохладительные напитки. Определенная стратегическая бизнес-единица, она должна производиться в определенном географическом регионе. И действительно, если мы посмотрим опять-таки на бренд J7, он производится в России. Имеет собственные комплексы маркетинга. Да, действительно, опять же таки, имеется комплекс маркетинга, определенный товар, цена, распределение и продвижение. И они отличаются от комплексов маркетинга других стратегических бизнес-единиц. Конечно, если мы сравним бренд J7 с маркой «Чудо», то мы увидим, что комплексы маркетинга совершенно различны. Опять же таки, и по продукту самому, по его характеристикам, по ценовым качествам, по политике распределения и продвижения. Ну, надо сказать, что в более простых организациях, которые занимаются одним видом деятельности, корпоративный уровень может совпадать с уровнем бизнес-единиц, но, опять же таки, сейчас, если говорить о современном бизнесе, таких компаний все меньше и меньше. И в заключение хотелось бы сказать, что часто бизнес-единицу называют стратегическим центром. Итак, мы с вами рассмотрели, что собой представляет бизнес-единица и стратегический бизнес-портфель. И поэтому надо сказать, что портфельный анализ, он позволяет представить в матричном виде результаты исследований направлений деятельности предприятия с целью определения их последующего роста и увеличения прибыльности. Таким образом, мы сейчас перейдем к рассмотрению портфельных стратегий. И первый наиболее широко применяемый метод портфельного анализа основан на применении матрицы «Рост доля рынка». Эта матрица известна как BKG или же Boston Consulting Group. Она была разработана компанией Boston Consulting Group и является одной из основополагающих матриц в маркетинге и в менеджменте. В матрице Boston Consulting Group или BKG используются два критерия. Это темп роста целевого сегмента в качестве индикатора привлекательности и доля рынка относительно самого опасного конкурента в качестве индикатора конкурентоспособности. И данная матрица представлена в виде таблицы, которая разбита на 4 квадрата. На данном слайде, уважаемые слушатели, вы видите матрицу BKG. Мы видим здесь такие параметры, как темп роста рынка и относительная доля рынка. У нас два параметра – высокий и низкий темп роста. И также два параметра – большая доля рынка относительная и малая. И таким образом мы получаем при заполнении 4 квадратов 4 основные стратегии, 4 основные позиции. Это знак вопроса или трудные дети, звезды, дойная корова, собака или неудачники. Таким образом, мы видим, что знак вопроса соответствует относительно малой доле рынка и достаточно высоким темпам роста. Звезды могут характеризоваться большой долей рынка и довольно высокими темпами роста. Дойные коровы, в данной ситуации темп роста снижается, но доля рынка остается большой. И собаки-неудачники представляют собой такую позицию, как малая доля рынка и низкий темп роста. И вот исходя вот из этих положений, мы можем рассмотреть стратегии развития компании или стратегических бизнес-единиц. Итак, мы будем сейчас рассматривать и анализировать все четыре позиции матрицы Boston Consulting Group. И начнем со знаков вопроса. Знак вопроса – это проблемные или проблемные дети. Характеризуется быстрым ростом и малой долей рынка. Товары и услуги данной категории требуют значительных средств на поддержание роста. Но надо сказать, что большинство компаний, которые выходят на рынки или же выводят новый товар уже на существующих рынках, тем не менее, попадает в эту категорию, знаки вопроса. Иными словами, данные товары или услуги характеризуются малой долей рынка и достаточно быстрым темпом развития. Но надо сказать, что знаки вопроса – это достаточно проблематичная область, достаточно проблематичное положение товара, потому что товар находится в достаточно невыгодном положении, так как он либо может развиться и перейти в звезду, либо может быть выведен с рынка как невыгодный, как несостоявшийся. И поэтому компании должны вкладывать средства, перебрасывая эти ресурсы из других областей. И компания, если не окажет финансовой поддержки, то сразу же данный товар или услуга может перейти в область собака. Поэтому существуют две основные стратегии. Либо увеличить долю рынка, или деинвестировать товар. Иными словами, перестать инвестировать и вывести его с рынка. Ну, пример знака вопроса – это Danacor, продукт Danacor от Danone, который сейчас выведен на рынок. Как вы видите, проходит достаточно агрессивная рекламная кампания, но мы видим, безусловно, что товар быстро развивается, но у него все-таки еще маленькая доля рынка. И неизвестно, как поведет себя потребитель по отношению к данному товару. Может так статься, что Danone будет вынужден вывести этот товар с рынка. Если сценарий развития данного товара будет благоприятен, он перейдет в следующую категорию, которую мы сейчас рассмотрим. Следующая категория – это звезды. Я напомню вам, что это быстрый рост и высокая доля рынка. И надо сказать, что если знаки вопроса успешны, то, соответственно, они переходят в звезды. Ну, надо сказать, что мы сейчас видим много примеров звезд. Это, например, многие товары Danone, которые находятся в данной области. Это многие модели мобильных телефонов, ну, например, это последние модели, относительно последние модели Samsung или же других марок-производителей. Ну, надо сказать, что это товары-лидеры на быстрорастущем рынке. Но если не оказывать им финансовой поддержки, то они также могут перерасти в собак. Поэтому лучшей стратегией в данном случае будет оказание поддержки, выделение средств. И, конечно, это выделение переброска ресурсов или перелокация ресурсов происходит от такой области, как дойные коровы. Поэтому, собственно, они так и называются. Дойные коровы – это медленный рост и высокая доля. Надо сказать, что это товары, которые находятся в зените своей славы. Они способны дать очень много денег, но, к сожалению, доля рынка постепенно их замедляется. Они являются финансовыми источником финансирования для других стратегических бизнес-единиц, которые находятся в позиции звезда и знаки вопроса. Ну, надо сказать, что если говорить о дойных коровах, то, например, если вернуться к компании Wimbledon, то, конечно, соки J7 являются как раз дойными коровами. Это бренд, который уже давно существует на рынке, он уже действительно приносит компании очень большую прибыль, и компания перераспределяет ресурсы, перебрасывая эти ресурсы на другие товары и другие бренды. Приоритетной стратегией в данном случае будет сбор урожая. Иными словами, компания не будет предпринимать никаких особых усилий для разработки каких-то новых модификаций товара, для улучшения, очень сильного улучшения качества. Компания просто будет собирать урожай, то есть будет собирать, пожинать плоды того, что заработал уже этот товар или услуга. Данные товары являются безусловными лидерами рынка, но эта позиция достаточно уязвима, потому что, к сожалению, все заканчивается, и жизнь дойных коров тоже может закончиться, когда доля рынка уменьшается, и также уменьшается рост. И тогда дойные коровы, вот эта позиция, переходит в позицию собаки или еще мертвый груз. Это самая неприятная позиция на рынке. Компания видит, что данные товары уже не являются популярными среди потребителей, поэтому, собственно, замедляется рост. Товар занимает маленькую долю рынка. Ну, надо сказать, что это товары, которые уже либо устаревают, либо которые перестают быть нужными потребителям. Опять же, можно привести пример различных более старых модификаций мобильных телефонов, которые были выведены с рынка. Или же, например, компании, которые постоянно модифицируют свои товары, выводят с рынка те модели, которые хотя еще неплохо бы послужили, но для компании они уже не являются приоритетными с стратегической точки зрения. Поэтому компании будут использовать здесь стратегию деинвестирования или уход с рынка. Деинвестирование, я хотела вам напомнить, уважаемые коллеги, прекращение инвестирования на данной стратегической бизнес-единице. На данном слайде представлены характеристики продуктов матрицы ПГГ. Это вывод о том, о чем я только что говорила. Если вы посмотрите внимательно, то вы видите, что знак вопроса – это начальная точка большинства выпускаемых товаров на рынок, высокий темп роста продаж, потребность финансирования, исследования, низкий показатель прибыльности вследствие перечисленных факторов. Звезда – это лидер растущего рынка, высокий темп роста продаж, значительная прибыль и необходимое финансирование. Звезда обычно переходит при благоприятном развитии событий в дойные коровы. Дойные коровы – это лидер рынка с низкими темпами роста, это прибыльный продукт, он приносит больше дохода, чем ему требуется, и поэтому происходит перераспределение ресурсов на другие стратегические бизнес-единицы. И собака, или мертвый груз – это невыгодная себестоимость, низкий коэффициент прибыльности или убыточность, и поэтому компания часто доинвестирует этот товар. Но надо сказать, что это иногда социально значимый товар, поэтому компании должны очень осторожно относиться к выводу данных товаров с рынка. На следующем слайде я представила пример, практический пример применения матрицы Boston Consulting Group. Это компания Sweet Mama, продажи товаров для беременных женщин, Sweet Style. Видите, как распределяются компании продукты. Знаки вопроса – это бандажи и купальники для беременных женщин. Ну, к звездам они относят джинсы, брюки, верхнюю одежду. В разговоре с руководством компании мне было сказано, что джинсы и брюки недавно были выведены на рынок, но они показывают очень хороший темп роста и занимают уже достаточно большую долю рынка. Дойные коровы – это белье, дородовое и послеродовое, и в данном случае компания, данные продукты очень прибыльны, и они позволяют перераспределить средства на другие продукты, такие как купальники, джинсы и верхнюю одежду. И к собакам относятся косметика и аксессуары. Мне также было сказано, что вполне возможно, что косметика и аксессуары будут выведены с рынка данной компании. Не перестанут производить косметику и аксессуары для беременных женщин и переключаться на, сконцентрировать свое внимание на других продуктах, более значимых для компании. Итак, мы рассмотрели с вами основные стратегии матрицы Boston Consulting Group, и сейчас мы перейдем к диагнозу товарного портфеля. Надо сказать, что чем цена данная матрица? Тем, что она не только позволяет увидеть, что происходит с компанией, как распределяются товары и услуги компании также, и провести диагноз портфеля и выявить будущий сценарий развития. Иными словами, стратегически проследить, что может случиться с данным товаром и каким образом компании поступить, чтобы наиболее рентабельно использовать данные стратегические бизнес-единицы. Таким образом, мы видим, что для звезд лучшей стратегией будет сохранение лидерства. Путем, как уже говорила, финансирования, перераспределения средств от дойных коров. Для собак это уход с рынка или низкая активность, в случае, если это товары социально значимые. Что такое социально значимые товары, я надеюсь, вы знаете. И очень часто люди, которые покупают вот эти социально значимые товары, относятся к необеспеченным слоям населения, поэтому компаниям нужно, я повторяю, очень четко отслеживать свои сегменты и, может быть, не уводить товары с рынка так резко, а держать их для именно вот этих сегментов. Для знаков вопроса это инвестирование и селективное развитие. Для дойных коров это получение максимальной прибыли. Надо сказать, что Филипп Котлер, известный гуру маркетинга, также выявил определенные стратегии для данных позиций в матрице Boston Consulting. Он выделяет 4 основных стратегии. Построить. Первая стратегия направлена на то, чтобы увеличить долю рынка и даже в ущерб краткосрочным доходам. Иными словами, компания может пожертвовать краткосрочными доходами, но тем самым инвестировать в долгосрочные проекты. Ну, эта стратегия, по мнению Котлера, применима для знаков вопроса. Следующая стратегия – это стратегия, названный Котлером, как «удержать». Целью данной стратегии является удержание существующих позиций. Эта стратегия характерна для дойных коров. Действительно, что нужно дойным коровам, так это подольше удержать свои позиции и побольше получать максимальную прибыль для того, чтобы иметь возможность не только развивать данную стратегическую бизнес-единицу, но и приспособить ресурсы для других стратегических бизнес-единиц. Третья стратегия, определенная Котлером, это сбор урожая. Вы, наверное, уже слышали об этой стратегии. Это очень, так сказать, характерная стратегия маркетинга. Целью является увеличить краткосрочный поток наличности, но не взирать на долгосрочный эффект. Сбор урожая предполагает решение о выводе товара с рынка. Иными словами, компания просто собирает урожай, она получает максимальную прибыль и не вкладывает в развитие research and development, улучшение качества и тому подобное. Опять же таки я хотела сказать, что данная стратегия, она характерна для дойных коров. И также она может использоваться для знаков вопроса, если же в случае, если компания чувствует, что выведя товар на рынок в категории знак вопроса, она понимает, что ей уже нужно сворачивать данную стратегическую бизнес-единицу. Ну, могу привести пример бренда «Иван Подобный», который был выведен компанией. Но, к сожалению, она должна была свернуть данный бренд, по крайней мере, в Москве, в Московской области. И в данном случае была использована данная стратегия. Ну и, конечно, сбор урожая характерен для позиции собак. Компания уже знает, что она будет доинвестировать данный продукт, но она просто использует время для того, чтобы все лояльные потребители данного продукта или данного бренда или услуги попользовались данным товаром. Ну и после этого она уже выводит товар с рынка. Ну и последняя стратегия, стратегия доинвестирования. Целью является ликвидировать бизнес. Компания либо продает свой бизнес, либо просто прекращает производство. Надо сказать о том, что компания Wimbledon как раз-таки хотела доинвестировать бизнес соковое направление, продать бренд J7. И два года назад она как раз рассматривала данный бренд уже не только дойную корову, но и просто собаку. И хотела, вела переговоры о продаже данного бизнеса. Но, как вы видите, аналитики из высшего руководства компании посчитали это неправомерным шагом. И сейчас мы видим, что данный бренд перешел опять в позиции дойной коровы. И компания прилагает все усилия для того, чтобы улучшить качество и модифицировать данный товар. Поэтому, может быть, так случится, что данный товар перейдет из разряда дойной коровы в звезду. Опять-таки, такие возможные варианты развития событий. И, как я уже говорила, мы можем также, проанализировав положение компании и ее стратегических бизнес-единиц, разработать сценарий будущего развития. Вот, собственно говоря, чем цена еще данная матрица. И построить траектории, которые можно наблюдать в динамичном анализе портфеля. Две траектории, которые мы сейчас рассмотрим, можно считать успешными, а две, к сожалению, нет. Траектория новатора. Инвестируя в NewOcker или же Research and Development, средства, которые получаются от дойных коров, компания выводит на рынок новый товар. И он выходит под категорию «знак вопроса», но компания предполагает, что он займет позицию звезды. Иными словами, это траектория от дойных коров к знакам вопроса и звездам. Траектория последователя – это, опять же таки, используя ресурсы дойных коров, компания вводит на рынок товар под знаком вопроса, где доминирует лидер, и следует агрессивной стратегии. Ну, например, компания сеть ресторанов «Матрешка» и «Елки-палки». Компания «Елки-палки» являлась лидером в данном секторе. Компания вывела новый ресторан «Матрешка» на рынок и использовала данную траекторию последовательно. Иными словами, она перераспределила свои средства от дойных коров и попыталась финансировать знак вопроса для того, чтобы эта категория перешла в категорию «звезда», что ему удалось. Две другие траектории – это, как я сказала уже, траектории не очень положительные. Траектория неудачника происходит тогда, когда вследствие недостаточного или же необдуманного инвестирования звезда утрачивает свою позицию и переходит в знак вопроса. Иными словами, мы видим, что идет обратное движение, и может так статься, что знак вопроса перейдет в собаку. И следующая траектория – траектория перманентной посредственности. Знак вопроса, ему не удается увеличить свою долю рынка, и он сразу же переходит в позицию собак. Иными словами, подводя итог анализа данной матрицы, мы видим, что матрица Boston Consulting Group позволяет нам не только определить позицию стратегической бизнес-единицы или всего бизнеса, или какого-то отдельного товара на рынке, но также и выявить стратегии развития, посмотреть траектории развития и определить будущие сценарии. Компании, безусловно, пользуются данной матрицей и определяют, безусловно, как им дальше развивать свои товары и свои стратегические бизнес-единицы. И при правильном управлении данной матрицей компания, безусловно, получает выгоды, потому что она четко понимает, какие ресурсы и откуда ей нужно перебросить, и перебросить на какие области и на какие стратегические бизнес-единицы. Надо сказать, что матрица позволяет проводить анализ по двум показателям, но это не всегда достаточно. Для того, чтобы провести многокритериальную оценку, используется другая матрица, которая называется General Electric или McKinsey. Почему она имеет двойное название? Потому что две компании, General Electric и McKinsey, одновременно разработали матрицу, поэтому она носит такое двойное название. Она используется при оценке привлекательности отдельных стратегических бизнес-единиц и, впрочем, всего бизнеса на основе двух координат. Оси X, которая характеризует силу позиции стратегической бизнес-единицы, и оси Y – это привлекательность отрасли. Каждая из координат определяется с учетом нескольких параметров.